Глава 19. Я считаю, что он опасен. Опасен и еще тысячу раз опасен. Он должен быть надежно изолирован. И немедленно! Лицо говорившего покраснело. Руки его готовы были прийти на помощь языку и завертеться крыльями ветряной мельницы. На каком основании, дорогой коллега, вы делаете подобный вывод? Весьма безответственный, я бы сказал, вывод. Спокойным тоном обратился к выступающему другой участник этой дискуссии. «На том основании, что он прибыл на Агилу с оружием, уважаемый Ортвардан!» «Не смешите меня. Несколько десятков слабых пороховых зарядов к примитивному самострелу? Вы действительно считаете, что с таким арсеналом можно решиться на захватническую кампанию?» «Нет, это и вправду очень смешно. Тем более, что большую часть своего боезапаса пришелец истратил, добывая себе пропитание». «Это ничего не доказывает! Он может быть авангардом, разведчиком!» «Вы совершенно правы, дорогой Авжьет, в том плане, что исследователь всегда в первую очередь разведчик». Мужчина средних лет в одежде, похожей на военную униформу, из-за шевронов на рукавах, беспокойно заерзал в кресле. «Досточтимый Орд!» Военный досадливо махнул рукой в сторону никак не желавшего затихать Авжьеда. «Ответьте мне на такой вопрос. Если ваша гипотеза о пришельце из дальнего космоса верна, почему мы не нашли никаких следов посадки космического корабля? По какой причине наши следящие системы не засекли его на подлете к Агилле?» Ортвардан пожал плечами. «Вы задаете очень интересные вопросы, господин генерал. Это опыт, требующий изучения. Но если мои предположения верны, и наш гость прибыл сюда на корабле, искривляющем пространство, то его аппарат мог материализоваться непосредственно в атмосфере, близко к поверхности. Аппаратура наблюдения, скорее всего, попросту проигнорировала это событие, приняв космолет за обыкновенный глайдер на антигравитационной тяге. Что же касается следов, то далеко не все вещи в мире оставляют следы. Космический аппарат пришельца мог быть запрограммирован на немедленное отбытие после его высадки. Или в космолете находился экипаж, который выполнил это действие. Чтобы у меня появилась возможность нарисовать более полную картину, уважаемый генерал Кьен, я прошу вас дать мне разрешение поработать с этим. Ортвардан на секунду задумался, пытаясь подобрать нужное слово, с этим уникальным феноменом. Мужчина в форме повернулся к присутствующей на собрании женщине. «А вы что скажете, уважаемая Трию? Пришелец сейчас находится в вашей резиденции. Вам удалось побеседовать с ним? Он ответил на какие-нибудь вопросы?» «Его надежно охраняют!» — вскричал со своего места Авжьед. Терри, это была она, улыбнулась. «Не переживайте так громко, милый Авжьед. За пришельцем хорошо присматривают. 12 мимикрирующих роботов постоянно находятся рядом с ним. Что же касается разговора, мне удалось изучить его язык. Не удивляйтесь, Хорг предоставила в мое распоряжение свою драгоценную машину». Терри снова улыбнулась. «Алексей Храмов, так зовут нашего гостя, рассказал мне много интересного, очень много. Однако я считаю, что моей компетенции недостаточно, чтобы сделать правильные выводы из того, что я от него узнала. Поэтому я поддерживаю Ортвардана и от имени научного совета ходатайствую о предоставлении ему возможности поработать с пришельцем». «Но хоть что-то вы нам сейчас можете сказать?» Генерал наклонил голову. «Конечно», — кивнула Терри. «С уверенностью могу утверждать, что Алексей Храмов — ученый, исследователь. Его проникновение в наш мир — это следствие научного эксперимента». Терри закусила губу. «Вас что-то тревожит, уважаемая Трию?» «Я бы не назвала это тревогой, скорее легким недоумением. Видите ли, у меня сложилось впечатление, что Алексей — одиночка». Терри посмотрела на генерала. «Как это понимать?» «В древности подобное и у нас было широко распространено. Ученые работали на свой страх и риск, и при этом совершали великие открытия». «Вы хотите сказать, что в их обществе наука не имеет поддержки на уровне государства? Или государственность там отсутствует вовсе?» «Это вряд ли», — покачала головой Трию. «Цивилизация землян так они себя называют, молодая, но динамично развивающаяся. И наука – неотъемлемая часть этого развития. Но похоже, что тема, которой занимался Алексей, как бы мне лучше выразиться, не нашла должной поддержки в научной среде. То есть нашего гостя нельзя назвать полномочным представителем своего мира? Я бы сказала, что он у нас с частным визитом. Генерал Кьен кивнул. Да будет так. Как вам известно, за ходом нашего собрания следят члены военного совета. Я немедленно внесу предложение о предоставлении Орту Вардену особых полномочий. Пальцы генерала забегали по клавиатуре миниатюрного терминала, встроенного в подлокотник его кресла. «Я все-таки попросил бы не забывать про его оружие!» — вскричал со своего места Вжьет. «Поймите, у нас нет права рисковать. Даже если опасность кажется эфемерной, пренебрегать ею преступно! Ресурсы нашей планеты истощены, нас мало, между нами нет единства, мы не сможем противостоять молодой, полной сил цивилизации, решись она на вторжение. И пусть чужаки значительно отстают от нас в технологиях, на их стороне молодость и нерастраченная жизненная сила. Если мы еще на что-то надеемся...» Вы очень своевременно вспомнили о надежде, Авжьет. Орт Варден резко перебил оппонента. «А вам не приходило в голову, что этот пришелец и есть тот самый шанс, которого мы все так долго ждали? Что если именно благодаря этому, не побоюсь громких слов, подарку судьбы, мы сможем возродиться?» «Я слышал об этих сумасшедших теориях, но не мог подумать, что вы, серьезные ученые, их разделяете. Да все ваши аргументы перевесит тот факт, что этот, так называемый первооткрыватель, явился в наш мир, имея при себе устройство, назначение которого сеять смерть. А смерть и так собрала на этой несчастной планете богатый урожай». «Отправляясь в незнакомое место, вы бы не захватили с собой что-нибудь для защиты?» Грудь Орта Вардена вздымалась, его глаза сверкали. А Вжьет замолчал, не найдя никаких доводов, чтобы возразить. Генерал Кьен нетерпеливым жестом потребовал внимания. «Мнения сторон понятные. Хочу сообщить, что военный совет все взвесил и принял решение. Ходатайство, уважаемой Терью, будет удовлетворено. Орт Варден получит возможность встретиться с пришельцем». Ученый прижал правую руку к груди и поклонился. «Спасибо, генерал Кьен. Спасибо от имени всей науки». Кьен снова поднял руку, требуя тишины. «Дебаты окончены. Собрание закрыто». Орт Варден оказался весьма крепким, по агилейским меркам, разумеется, но при этом достаточно пожилым мужчиной. Храмов он сразу напомнил одного его знакомого, Ивана Андреевича Яковлева, за глаза величаемого коллегами Гераклом на пенсии. Алексей протянул Орту руку, на которую тот непонимающе уставился. «Ну да, откуда им знать о наших обычаях?» Храмов мысленно усмехнулся. Орт Варден между тем развернулся к Терри и что-то произнес. «Он спрашивает, что означает этот жест?» Женщина вопросительно посмотрела на Алексея. «Объясните ему, что это традиционное приветствие землян!» Терри перевела Вардену слова Храмова. Орт взглянул на Алексея и, стараясь повторить все в точности, сам протянул ему руку. Храмов осторожно пожал ее. Орт Варден широко заулыбался и снова что-то сказал. «Орту понравился ваш обычай», — пояснила Терри. Они уселись на диван. «Алексей, Орт Варден хочет задать вам несколько вопросов». Терри сделала жест в сторону старика. Тот энергично закивал и начал быстро-быстро говорить. Терью его внимательно слушала. Когда Варден замолчал, она повернулась к Алексею и сказала. «Собственно, он просит вас поподробнее рассказать, каким образом вы проникли в наш мир». «Это все?» «Мне показалось, что наговорил он гораздо больше». Терри улыбнулась. «Вы абсолютно правы. Видите ли, по дороге сюда я передала Орту суть нашей с вами прошлой беседы, и он позволил себе усомниться в... как бы поделикатнее это сказать, в моей сообразительности, что ли. Он думает, что я не совсем правильно поняла ваше объяснение. Орт поддерживает агилейский постулат о невозможности проникновения материи из одной параллельной вселенной в другую. Поэтому речь, которую вы только что услышали, помимо упомянутой просьбы, содержала еще и несколько критических замечаний на мой счет. Но я нисколько не обижаюсь». Терри снова улыбнулась. «Поверьте, Вартон — замечательный человек. Правда, в последнее время он стал несколько невоздержан на язык, наверное, в силу своего возраста. Храмов из-под лобья глянул на Вардена, потом снова повернулся к Терри. «Почему он так цепляется за этот несчастный постулат? Вы же говорили, что он настоящий ученый. Настоящий ученый должен уметь признавать ошибочность любых постулатов, если тому есть веские доказательства. Разве мое присутствие не является таким доказательством?» «Как я уже сказала, Орд подвергает сомнению не столько ваши утверждения, сколько мою способность разобраться в самой сути явления, если считать таковым ваше появление на Агилле. Что же касается приверженности постулату, в прошлый раз я, сама того не желая, вела вас в некоторое заблуждение. Поверьте, сделано это было не нарочно, а лишь потому, что я на тот момент не владела нужной информацией. Орд Варден просветил меня. Оказывается, агилейские ученые не просто так пришли к выводу о невозможности путешествия в параллельные миры. В свое время этому вопросу уделялось колоссальное внимание, не меньше, чем исследованиям космоса. Была проведена масса экспериментов, но они ни к чему не привели. Тогда исследователи решили, что миры разделены какими-то образованиями». «Барьерами?» — кивнул Алексей, а внимательно прислушивающийся к речи Терью Варден встрепенулся. «Да», — согласилась Терри, — «их можно назвать и так. И вот эти самые барьеры, по мнению ученых, являются непреодолимыми и для материи, и для энергии. Поэтому, как бы заманчиво ни выглядела возможность путешествия между мирами, от дальнейших исследований отказались». «А что теперь?» — Храмов тряхнул головой. «Вот он я, здесь, пришелец из параллельного мира. Сижу с вами на этом удобном диванчике и разговариваю». Трю наморщила лобик. «Не знаю, как вам даже сказать?» «Да говорите уж», — махнул рукой Храмов. «В конце концов, именно в споре рождается истина». «Понимаете, Алексей, Орд считает, что вы сами находитесь в неведении относительно истинного положения дел». «Это как же так?» «Варден допускает, что вы и в самом деле пытались пробить барьер между мирами, как и мы когда-то, но вместо этого вы всего лишь искривили пространство и таким образом оказались на нашей планете». «Ну нифига же себе! А мужики-то и не знают». «Какие мужики?» «Да это так, идиома!» Алексей передернул плечами. «Терри, сейчас я попрошу вас в точности перевести Орту Вардену мои слова. Если что-то вдруг у вас вызовет затруднение, остановите меня. Мы вместе подумаем, как преодолеть языковые трудности». Храмов пристально посмотрел на сидящего рядом с ним милого старичка. «Очень важно, чтобы Орд Варден поверил ему. Нужно, чтобы в дедушке проснулся азарт исследователя четвертого измерения, и он согласился на предложение Храмова. Развитые технологии, которыми, несомненно, обладали жители этого мира, могли бы помочь Алексею вернуться домой, но о возвращении придется забыть, если ему здесь не поверят. Только заинтересовав аборигенов своей идеей, только убедив их повторить свой эксперимент, а для этого нужно будет построить установку, подобную той, что помогла ему проникнуть на Агиллу, он получит шанс снова увидеть Землю». Глядя Вардену прямо в глаза, Алексей заговорил. «Уважаемый Орд Варден, вы не станете возражать, если я скажу, что далеко не всегда решение той или иной научной проблемы зависит лишь от предпринимаемых учеными усилий. Иногда решающую роль может сыграть случай, счастливое, либо наоборот несчастливое стечение обстоятельств. Немалое значение имеет и окружающая обстановка. Один мой соотечественник как-то описал гипотетический мир, в котором никогда не бывает гроз. Понимаете? Нет гроз, нет молний, нет лесных пожаров. Как вы думаете, каковы были шансы обитателей этого мира овладеть огнем? Практически нулевые». Храмов бросил взгляд на Терри. Женщина начала быстро переводить. Когда она закончила, Варден энергично закивал головой и произнес несколько слов. Алексей понял, что старик требует продолжения. «Пробить барьер между мирами возможно, но не с помощью грубой силы. Потому как любое воздействие на эту преграду в одном мире неотвратимо приводит к деформации континуума в другом, смежном с ним. Поэтому прочность барьера – это некий природный предохранитель от грубого вмешательства в дела соседней вселенной. Какое бы усилие мы ни прикладывали, сопротивление барьера будет возрастать квадратично. Вы абсолютно правы насчет искривления пространства. Если воздействовать на континуум с помощью, к примеру, гравитационных сил, это приведет лишь к его искривлению. Кстати, нашей науке гравитация пока не подвластна, поэтому рассуждать об искривлении я могу лишь теоретически. Храмов сделал паузу, чтобы Терри перевела. Выслушав женщину, Вардан что-то спросил. Орд говорит, что гравитация – самая мощная сила природы. Если уж ей такое не по плечу, то как вы вообще смогли пробить барьер? На самом деле, кивнул Храмов, я его не пробивал, я открыл. Хотя в моем случае правильнее было бы сказать, я создал проход. Дело в том, что обойти запрет, который ваша наука считает фундаментальным, достаточно просто. Помните, я говорил о необходимых условиях в точке перехода? Так вот, я использовал обычное электромагнитное поле, изменяющееся по особому алгоритму. Ну, и кое-что сверху, совсем немного. Однако нужно понимать, что этот алгоритм чрезвычайно сложен, и вычислить его математически невозможно, как и подобрать эмпирическим путем. Его нужно знать, а я знал. Терри перевела, Храмов посмотрел на Вардана. В глазах пожилого ученого светилось любопытство. Похоже, задумка Алексея была близка к воплощению в жизнь. «В моем мире, — продолжил Храмов, — встречаются, хотя и очень редко, природные образования, аномальные зоны, как мы их называем, в которых естественным, а может, не совсем естественным образом, возникли нужные условия. Колебания напряженности магнитного и электрического полей планеты в этих зонах имеют рисунок, существенно отличающийся от того, что можно наблюдать повсеместно. Барьер между параллельными мирами там настолько тонок, что даже небольшое усилие, приложенное должным образом, способно прорвать его. Изучение этих зон и дало возможность построить машину, с помощью которой я совершил свое путешествие на Агиллу. Судя по тому, что ваша наука считает барьер незыблемым, на Агилле таких природных аномалий не существует, либо вы просто не смогли обнаружить их. Терри начала переводить. Все время, пока женщина говорила, Орд Вардан, не отрываясь, смотрел на Храмова. Как только с переводом было покончено, старик вскочил на ноги и, размахивая руками, быстро-быстро что-то затараторил. «Он говорит, что потрясен!» Терри картинно выдохнула через сложенные трубочкой губы. «Фух». Видимо, старческая непосредственность Орта заставляла ее чувствовать себя немного неловко. «Если в вашем мире действительно существуют подобные чудеса, это в корне меняет дело. Вам удалось совершить то, что нам, агилянам, даже не снилось. Вардан спрашивает, есть ли у вас связь с вашим миром и когда вы собираетесь возвращаться домой?» Храмов развел руками. «Мой эксперимент прошел отнюдь не безупречно. Первый блин всегда комом, так у нас говорят. Во-первых, я рассчитывал оказаться в другом месте. Во-вторых, в мои планы входило совершить лишь кратковременную вылазку в смежный мир. Поэтому проход должен был оставаться постоянно открытым. Но, по-видимому, я не учел какой-то фактор. Меня засосало сюда, к вам, а проход сразу после этого схлопнулся. И еще, я подозреваю, что моя машина разрушилась там, на той стороне». Алексей сделал длинную паузу, после которой со всем спокойствием, на какое только был способен, произнес. «Как видите, мое возвращение домой без посторонней помощи является в настоящий момент делом практически невозможным. Поэтому я официально прошу у жителей Агиллы содействия в решении моей проблемы». Терри перевела последние слова Храмова Вардану. Старик схватил Алексея за руку и начал с силой трясти ее. Пожалуй, это можно было расценивать как обещание помочь.